Россия. История в лицах. Ура, дедушка! Красная площадь! Какая просторная, какая огромная! Да, Леша, я тоже люблю на ней бывать. Ходишь здесь и словно перелистываешь страницы родной истории. Особенно, конечно, я люблю Покровский собор. А мне больше всего нравится собор Василия Блаженного. Такой яркий, резной. Нигде таких зданий нет, только у нас, в России. Так ведь это один и тот же собор. Покровский и Василия Блаженного. А как такое может быть? Собор изначально назывался Покровским, но был он построен на месте, где покоятся мощи святого Василия Блаженного. Народ так сильно любил этого святого, что собор стали называть его именем. Я, если хочешь, расскажу тебе о жизни Василия Блаженного. Конечно, хочу. Давай ходить по Красной площади и любоваться собором, а ты будешь мне рассказывать. Итак, слушай. Родился Василий в простой, небогатой семье. Отроком отдали его мать и отец в подмастерье к сапожнику. Сапожным делом Василий овладел хорошо. Может, думал уже, что всю жизнь ему сапоги шить, но однажды открылся в нем удивительный неземной дар. Случилось это вот как. Сидел Василий со своим мастером за работой, когда вошел в мастерскую некий купец. Здорово, сапожнички! И тебе не хворать, дорогой гость. Нечто сапожки у нас справить решил? Решил, да только сапожки мне нужны непростые. Хочу такие, чтобы хоть целый век ими землю топчи, а не порвутся. Прямо сказать, вечные сапожки. Справим сапожки, каких свет не видывал. А ну, Васька, смерь-ка нашему благодетелю ножку. Смерить несложно, но только ни к чему это. Как ни к чему? А ну, шевелись, Василий. Будь по-вашему. Эх, купец, купчинушка, не о вечных бы тебе сапогах нынче печься, а о вечной душе своей. А ну-ка замолчи, холоп. Да дело свое знай, разговорился. Будут, купчинушка, будут тебе сапожки. Да такие, которых тебе не сносить. Тебя уж верно переживут. Пошел прочь, пока язык во рту цел. Эй, сапожник, для чего этого скомороха себе в подмастерье взял? Разозлили вы меня. Теперь глядите, сапоги, чтоб к завтрашнему пошиты были. Хоть ночь не спите, а успевайте, как хотите. Не то не сносить вам головы. Что мне с тобой делать, Васька? Чудная душа. И бить-то тебя жалко, да и бестолку. Ох, попадет нам теперь обоим от купчины. Сапоги-то вечные за ночь. Пошить не успеем. Не нужны ему сапоги. Помрет он завтра. Как помрет? Почем тебе знать? Боженька мне все рассказывает да показывает. Вот я и говорю тебе. Велико же было удивление сапожника, когда на следующий день узнал он о скоропостижной смерти купца, который о вечных сапогах заботился, а не о вечной душе. Вот что, Василий, не место тебе в моем сапожном деле. Страшно мне с тобой. Иди, иди куда хочешь, да зла смотри на меня, не держи. За что же мне на тебя злиться? Сам знаю, что пора идти. В Москву лежит мой путь. И Василий отправился в Москву, чтобы до конца своих дней нести нелегкий подвиг юродства. Дедушка, объясни же мне, наконец, кто такие юродивые? Юродивые – это люди, которые ради Христа отказались от всех благ земной жизни. Они не заботились о пропитании, спали где придется, одевались во что придется, а иногда и вовсе ходили нагими. Кто-то считал их сумасшедшими, а многие, наоборот, почитали как мудрецов. Ведь Бог награждал юродивых за их подвиг дарами духовными. Даром предвидения будущего, даром мудрого совета и проникновения в мысли людей. И Василий тоже обладал всеми этими дарами и тоже ни о чем земном не заботился? Да. Главное же, Василий не боялся говорить людям правду, невзирая на то, кто стоит перед ним. Однажды на базаре Василий опрокинул у одного торговца лоток с калачами, у другого — катку с квасом. Вот так тебе! Вот так! Получи, получи, лиходей! Господи Иисусе, бросай ты его скорее, Кирьян! Шапку сымай, да на колени падай! Погляди, кто идет! Да мне хоть бы кто! На, тень не кончайся за моих калачей! А ну, торговец, обернись! Царь перед тобой! Батюшка, Иван Васильевич, не вели казнить! По что нищего обижаешь? Мы торговали, торговали, никому не мешали, ничего не знали. А этот мимо проходил, квас разлил, кричал, причитал и все калачи растоптал. Хватит! Эй, нищий, правду они про тебя говорят? Правду, батюшка. Но и то правда, что калачи-то на известке замешаны, а квас порченный. Почем тебе знать? Боженька мне все рассказывает да показывает. Вот и говорю тебе. Не верь ему, государь. Он у кабаков углы со слезами обнимает, а в храм каменья бросает. Признавайся, убогий, правду ли про тебя говорят? Зачем углы кабацкие обнимаешь, а в храм каменья швыряешь? Известно зачем. Углы обнимаю, ангелов божьих молю не покидать развратного места, чтобы пьющий народ покаялся. А камни бросаю, бесов пугаю, чтобы и близко к святому храму не подходили. Ты, я гляжу, человек Божий. А ну-ка, дайте торговцы свои калачи да квас на проверку. Если правду сказал нищий, берегитесь. Ой, пощади, царь-батюшка. Грешный мы, квас-то у него и впрямь был порченный. А он в тесто и звездку подсыпал. Пощади! Не нас, так деток наших пощади! Прощаю вас! А за прощение благодарите всего Божьего человека! Ай, спасибо тебе! Васильюшка! А ты, Христа ради, юродивый, сподобишься нынче в храме Божьем рядом со мной помолиться, а затем и на царском пиру побывать! Стоя в этот день на богослужении, царь не мог сосредоточиться на молитве. Мысленно был он далеко от храма, на Воробьевых горах, где собирался построить себе новый дворец. Думал Иван Васильевич о том, каким красивым и нарядным будет этот дворец, как все будут диву даваться на него глядя. Богослужение подошло к концу. Отправился царь на трапезу, куда был приглашен и Василий. Что же тебя, Василий, в храме не было? Али побрезговал царским приглашением? Я-то, батюшка, в храме был. Просто в сторонке стоял. А вот тебя-то в храме не было. Как это не было? Где ж я был, по-твоему, чудо-человек? На Воробьевых горах ты был, батюшка. В своем недостроенном доме. А в доме Божьем я тебя не видел. Правду говоришь, Василий. Правду. О житейском, о земном думал не о Боге. Не каждый царя устыдить осмелится. Ты же мне и впредь только правду говори. С этими словами царь налил лучшего своего вина в золотую чашу и протянул Василию. На, божий человек, выпей за мое здоровье. Что ж он не пьет? Чего ж задумался? Ты погляди, вино заморское через плечо вылил. Ой, что сейчас будет? Ой. Что-то не пойму я тебя, Василий. Что сие значит? Не отраву ведь наливаю, а вино сладчайшее предлагаю. Налью тебе еще раз. Гляди, не отказывайся. Пей же. Пей, дурья голова. Пей, уродивый. Давай. Царская милость коротка. Сегодня в чести, а завтра прости. О! Опять вылил. Всему предел есть, Василий, и милости моей тоже не безумствуй. В последний раз дозволяю из рук моих вино принять. На, пей за мое здоровье. Снова! Снова вылил! Снова! А царь-батюшка, гляди-ка, аж побагровел весь. Остановись, блаженный, одумайся, не брезгуй царским подношением. Не гневись, батюшка, я вина не пью, зато твоей царской милостью только что пожар в Новгороде затушил. Как затушил? Не верю. Не верю послать гонца в Новгород. Прошло время. Вернулся гонец. Диво дивное, государь. И впрямь едва не сгорел великий Новгород. Совсем было объяло его пламя. Да говорят, вовремя подоспел туда мужичок в лохмотьях. Как описали, так прямо наш Василий Юродивый. Вот он-то пожар усмирил. Да, выпала нам честь немалая жить при великом подвижнике и угоднике Божьем. Настало время помирать Василию. Пришел к нему царь, тоже уж не молодой. С двумя детьми пришел. Иваном, первым наследником царским, и Федором, ребенком хилым, болезненным и безвольным. Здравствуй, Божий угодник. Скоро предстанешь ты перед Христом Богом и сподобишься вечного блаженства. Благослови же меня и сына моего Ивана, благослови ему, как я представлюсь, Русью править предстоит. Нет, государь, Иван помрет раньше тебя, и кровь его будет на твоих руках. Разозлили грозного царя слова блаженного. С тяжелым сердцем ушел он от умирающего Василия. Но предсказание святого сбылось. Однажды в припадке гнева царь убил своего сына Ивана. И какую же храбрость надо было иметь, чтобы ему правду в лицо говорить? У кого душа чиста, тому, Алеша, бояться нечего.